Глава 6. Развивайте свой бизнес и карьеру. Вы можете делать все, что захотите, владеть всем, чем захотите, быть всем, чем захотите. Роберт Коллиер. Когда-то, давным-давно, люди получали работу и работали на одном месте до конца жизни, в которой практически не было разнообразия. Но это время давно ушло. По словам экспертов, человеку, начинающему работать сегодня, предстоит сменить в среднем 14 различных мест работы, на которых он продержится от 5 и более лет, и поменять 5 профессий в совершенно различных областях. Согласно исследованиям, недавно опубликованным в журнале Fortune, 42% рабочей силы составляют так называемые «свободные агенты». Это случайные работники, переходящие из одной компании в другую на протяжении всей трудовой деятельности. Каждый год в Соединенных Штатах открывается около 1 миллиона различных видов бизнеса. Это в дополнение к 20 миллионам уже существующих. В довершение ко всему, каждый год образуются сотни тысяч новых предприятий различных форм собственности. На и без того насыщенный рынок выпускается десятки тысяч новых продуктов, услуг и технологий. Миллионы людей испытывают взлеты и падения или просто плывут по течению. Количество возможностей, их разнообразие и рост никогда не были выше. Я бы даже сказал, с каждым годом возможности становятся все шире и шире. Предлагаю вашему вниманию 3 прогноза. Во-первых, в вашей сфере, какова бы она ни была, грядут огромные перемены. Во-вторых, вас ожидает более суровая конкуренция, чем когда бы то ни было. И в-третьих, в вашей сфере вам представится больше возможностей, чем ранее, но они будут отличаться от имеющихся на данный момент и открываться будут совсем не в тех областях, в которых вы ожидаете или рассчитываете. В течение 2 последующих лет почти 72% работающих людей поменяют места работы в результате невероятного увеличения конкуренции и расцвета возможностей. Сегодня почти 50% людей работают в настоящей должности первый год. Чем бы вы ни занимались, ваши должностные обязанности и результаты работы за последние несколько месяцев, вероятно, существенным образом изменились и будут меняться и далее. Эндрю Гроув, президент Intel Corporation, недавно заметил, что самое серьезное изменение, произошедшее за последние десятилетия, состоит в том, что сегодня успех каждого человека зависит только от него самого. Вы больше не можете полагаться на компанию, которая позаботится о вас и обеспечит пожизненный успех в работе. Вам приходится мыслить и действовать самостоятельно и независимо. Как я уже говорил в первой главе, вы сами президент своей собственной компании. Вы всегда работаете только на себя, независимо от того, кто платит вам зарплату. Было бы грубейшей ошибкой полагать, будто вы работаете на кого-то еще, кроме как на самого себя. Ключ к успеху в любом деле – рассматривать себя как независимого работника. Ваша задача – постоянное приумножение своих достоинств. Вы за все сами несете ответственность. Чувство контроля – это ключ к позитивному внутреннему отношению и ощущению личной силы. Когда вы принимаете на себя всю ответственность за свою жизнь, то сами начинаете контролировать свою судьбу и чувствуете себя на все 100. Вы становитесь сильнее, увереннее и решительнее. Вы становитесь хозяином положения. Ваша основная обязанность – спроектировать свое будущее таким, каким вы хотите его видеть. Ясность на первом месте. Четкое осознание того, к чему вы стремитесь и каким образом этого добиться, невероятно повысит вероятность реализации всех ваших целей. Процесс фокусирования помогает вам точно определить, что для вас имеет первостепенное значение. Он дает понять, что необходимо делать, чтобы достигнуть самых важных целей, а также помогает установить, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы попасть туда, куда вы пожелаете.